Рентген. Первое. А все-таки удивительно, какое отвращение может иной раз вызвать прикосновение человека. Например, сейчас стоило мне переступить с ноги на ногу, как сзади тут же решили, что я сделал шаг вперед, и сразу же вплотную придвинулись. Ведь я даже не сдвинулся с места. Точно так же на эскалаторе. Упрутся чемоданом, и как будто так и надо. Возьмешь и опустишься на несколько ступенек, и снова смотришь на тех, кто едет навстречу. Какие угрюмые лица! Неужели и я такой же? Но не успеешь об этом подумать, как чемодан опять к тебе впритык. Я делаю резкое движение, как будто хочу согнать с плеча муху, и отодвигаюсь. Но сзади, как ни в чем не бывало, придвигаются снова. На эскалаторе хорошо. Обернулся, побежал по ступенькам вниз. А здесь вроде бы тоже эскалатор, только никуда не едет, добежать некуда. Повернув голову, я замечаю, что за мной стоит женщина. Неужели не обиделась, что я так невежливо отодвинулся? Но женщина даже не обращает на меня внимания. Стоит и смотрит, как на пустое место, просто соблюдая дистанцию. В мое окошко выстроилось 18 человек, я сосчитал. Если на каждого придется хотя бы по 3 минуты, то стоять не меньше часа. Но можно было бы и не считать. Я еще понимаю, в железнодорожных кассах забьешь сразу 3 очереди и ходишь, подсчитываешь. В одной кассе кассирша взяла и выставила картонку. Без предупреждения. Все недовольны, шумят. А нас голыми руками не возьмешь. У меня еще 2 кассы в запасе. Но с другой стороны... Здесь даже преимущество. Стоишь и не рыпаешься. Можно даже подремать. Жалко, что я не умею спать стоя. Я облизываю пересохшие губы и, проведя по ним пальцами, проглатываю слюну. Вместо смазки для горла. Но в горле все равно продолжает саднить. Не там, где миндалины, а чуть пониже. Ел утром лапшу и, скорее всего, не доварил. Потом лапша пошла обратно. Но дело даже не в лапше. Повреждена слизистая оболочка, поэтому спазмы. А все проклятый балык Ставриды. Вдруг появился в кулинарии. Иду, смотрю, что-то дают. Ну и взял 10 кусков и всего 2 рубля, дешевле бормотухи. Могу я себе такое позволить? Растяну, думаю, 10 дней. Все-таки лакомство. Каждый день по кусману. А пришел домой и все 10 кусков сразу и срубил. Сам не знаю почему. Накинулся, как собака. А если бы кто-то постучался, наверное, даже зарычал бы. А когда заглатывал последний кусок, что-то вдруг в горле застряло. И ни туда, ни сюда. Добежал до туалета и давай травить. Вместе с кровью, думал, осталась косточка. Но в травмопункте сказали, что ничего нет. Вот с тех пор и болит уже 1 месяц. Может, я и ошибаюсь? Но мне вдруг показалось, что народу впереди становится не меньше, а больше. Но ведь очередь двигается вперед. Как же так? Неужели обман зрения? Надо проверить. Да, я не ошибся. На этот раз получилось 22, да еще 3 человека отошли. Выходит, что прирост. Можно даже построить график. Между тем очередь выросла еще и, обогнув колонну, приблизилась к справочному. В справочном должна находиться дежурная, но дежурной почему-то нет. Все стоят и ждут. Наверное, сейчас придет. Один не выдержал, полез прямо к регистраторше. Ему только спросить, но его тут же одернули и поставили на место, чтобы не мешал человеку работать. Ты что, лучше всех? Видишь, все стоят. Тот, что хотел только спросить, смотрит на очередь и, махнув рукой, скрывает за колонной. Один просто подошел, говорит, что стоял, а его никто не видел. Сзади закричали, не стоял, не стоял, но впереди кто-то возьми и ляпни. Надо же, не дадут человеку отойти, вот народ. Тот, что влез без очереди, после этих слов сделался, ну, прямо скала, теперь его не свернешь и бульдозером. Тогда стали допытываться у того, кто за ним, а тот сначала молчит, а потом вдруг и заявляет. Да, товарищи, он стоял, я точно помню. Я, говорит, гражданин за вами, и отошел. Потом поворачивается к тому, что влез без очереди, улыбается. — Так что стой, будешь за мной. Не успели еще как следует успокоиться, как подошел ветеран войны. Его встретили в штыки, потребовали развернуть удостоверение и показать фотокарточку. Регистраторша высунулся из окошка и закричала: «Как только не стыдно! Человек защищал родину, а вы его не пускаете!» Решительный тон регистраторши все-таки подействовал, как в приемном пункте стеклотары, когда кто-нибудь начинает шуметь, и приемщица строго предупреждает: «А ну-ка прекратите!» И тут же все затихают. С приемщицей шутки плохи, возьмет и перестанет принимать. Ветеран войны, как слепой, тычется в чьи-то спины и раздвигает выставленные локти. Регистратор же сердито отдвигает стул и, выдвинув ящик картотеки, ковыряется в карточках. Задвигает ящик обратно и, хлопнув мотающейся дверцей, пропадает. В справочной по-прежнему никого нет, но на подступах все равно толпа. Правда, состав толпы полностью сменился. Те, что оставили раньше, уже давно махнули рукой и растворились по очередям. Регистраторши тоже нет. И в очереди усиливается ропот. Все как-то разом заговаривают. Кто-то в самом хвосте замечает: «А чего спешить? Не издельщина. День прошел, и ладно». Но впереди сразу же находится защитник. «Она одна, нас много. Посидишь здесь с 8 до 8». Ну вот снова появляется регистраторша, и разговоры сразу же прекращаются. Я уже второй. Спина впереди меня, наконец, разгибается, но не исчезает, снова перегибается, опять загораживает окошко. «Я же вам сказала, что на сегодня талонов нет. Сколько раз можно повторять? Вы что, не русский? Приходите завтра к 9:30». Голос у регистраторши какой-то злой и натреснутый, как будто ее только что обвесили. «Следующий!» Тот, кому не достался талон, выпрямляется и некоторое время еще стоит на месте. Поворачивается, обведя затравленным взглядом очередь, как бы сравнивает ее с предстоящей завтрашней. Но он, наконец, отходит, подойдя к вывешенным под стеклом спискам, начинает водить по строчкам пальцем. Очередь ему сочувствует. Я наклоняюсь к проему и, навалившись на выступ, просовываю голову. Кто-то сзади вздыхает: «Как же, придешь! 8 откроет гардероб и полный коридор. Утром еще хуже, чем днем». Я говорю: «Понимаете, мне нужно сделать рентген». «Адрес», — нетерпеливо произносит регистраторша. И, повернувшись ко мне в полоборота, готовится искать мою карточку. «Невский, 134, квартира». Но регистраторша меня не дослушивает. «Невский, 134, рядом. Следующий». Я рассматриваю на ее щеке складки кожи и пучок волос с задушкой очков возле уха. Женщина, что выдерживает со мной дистанцию, пытается втиснуться между моим плечом и стойкой окошка. Я растопыриваю локти и расчищаю себе на выступе пространство. Регистратор же поворачивает на меня дуло очков. «Вы что, не понимаете русского языка? Я же вам сказала. Дом 134 относится к другому участку. Следующий». Женщина, что выдерживает со мной дистанцию, возмущается: «Надо же! Стоит как пень, вам же сказали!» Я к ней поворачиваюсь. Потом выхожу из очереди и подхожу к вывешенным под стеклом спискам. К тем самым, к которым подходил тот, кому не достал столом. Мы с ним теперь побратимы. Мой побратим топчется возле справочного. В справочном все так же пусто. Я вожу глазами по списку. Нахожу Невский проспект, четная страна. Я ведь уже смотрел, прежде чем становиться в очередь. И вдруг я замечаю, что дома до 132 идут все подряд, а потом вдруг сразу дом 146. А где же остальные? Очередь, которая теперь в моей стороне, мне симпатизирует. Сейчас я пострадавший, но самое главное — обезвреженный. «А вы поищите в Перекупном», — приходит мне на помощь женщина, что вздыхала про коридор. «Может, ваш дом там?» Перевожу глазами по списку, в котором... «В Перекупном». И женщина, что вздыхала про коридор, оказывается права. Несколько домов по Перекупному вклинились между Дегтярной и Полтавской, а 6 номеров по Невскому считаются в Перекупном переулке. Так почему-то удобнее. Приходится начинать все сначала. Я подхожу к своей новой очереди и делаю прикидку на глаз. Эта прикидка не сулит мне ничего хорошего. 20, не меньше, а если точнее, даже страшно подумать. Но с другой стороны, это мои бывшие соседи. Стояли плечом к плечу, неужели они меня не запомнили? Передние, конечно, не все слышали и все видели, на них теперь главная надежда. Но обычно решают задние, а задние только что пришли. Прежде чем лезть к регистраторше, я делаю разведку боем. Но мой голос какой-то не очень убедительный. Понимаете, начинаю издалека, стараясь вызвать сострадание. Я уже стоял, вы, наверное, видели, но дом 134, я вам сейчас все объясню. В этом месте я делаю паузу и жду, какая будет реакция. Может быть, кто-нибудь меня все-таки вспомнит и выступит в мою поддержку. Но передние делают вид, что видят меня первый раз, а задние уж кричат: «Ну-ка, ну-ка, встань-ка в очередь, вы уже стояли, тут все стояли». Обескураженный я плетусь в хвост своей новой очереди. Но мое поведение ставит мою новую очередь в тупик. Никто такого поворота не ожидал. Если б я стоял насмерть, полез по трупам, то все блегли костьми, но поставили меня на место. А тут даже всех разочаровал. Кто-то впереди говорит: «Так ведь он же стоял. Я сам видел в соседней очереди. Что ж, человек опять 2 часа стоять?» И хотя задние теперь уже недобро молчат, это решает дело в мою пользу. Моя новая регистраторша достает на букву «М» целую охапку карточек, находит сразу же 2 Михайловых. Один из дома 136, тоже Анатолий, но не Григорьевич, а Васильевич. А другой даже из моего подъезда, не хотя тоже Григорьевич, но теперь уж не Анатолий. Анатолия Григорьевича нет. Новая регистраторша спрашивает: «А когда вы у нас были последний раз?» Я говорю: «В последний раз? Сейчас, да, наверное, в прошлом году. Нет, в позапрошлом. У хирурга, кажется, в 9-м кабинете, такой старичок». Кто-то из очереди замечает: «Он недавно умер. Хороший был врач, я у него лечилась». Регистраторша засовывает охапку обратно в ящик и говорит: «Все ясно. Ваша карточка на Красной Коннице, теперь хирургическая там». Я говорю: «А что ж мне теперь делать?» «Все пропало, придется ехать на Красную Конницу». Я смотрю на часы. «Уже 16:45. В троллейбус, пожалуй, и не втиснуться. Значит, пешком, 25 минут, а там опять в очередь». Регистраторша задумывается: «Ну, хорошо. Давайте паспорт, я вам заведу новую карточку». Я лезу в карман, хотя знаю, что паспорта в кармане нет, паспорт в письменном столе. Вместе с квитанциями за квартиру. Очередь уже начинает нервничать. «Вот так, пойди человеку навстречу, он тебе и сядет на шею». Но мне теперь на очередь наплевать. Сейчас меня отсюда не вынуть и клещами. Я говорю: «Знаете, паспорт у меня дома, но я могу за ним сбегать, понимаете, мне нужно сделать рентген». Регистраторша не поднимает на меня глаза. Да, глаза у нее немного на выкате, но не от злости, а от усталости, скоро, наверное, на пенсию. Там сейчас вспомнил русский язык, это сейчас со мной разговаривает, даже не верится. «Так что ж вы не сказали сразу? Направление на рентген дает терапевт, но ваш участковый болен. Поднимитесь на третий этаж, заведующий 34-й кабинет. Я говорю: «А как же талон?» Но оказывается, талон не нужно. Заведующий в порядке живой очереди. Регистраторша высовывается из окошка: «Подождите, возьмите карточку». Я говорю: «Спасибо. Большое вам спасибо». Регистраторша записывает место моей работы и, улыбаясь, протягивает мне дубликат. Очередь облегченно вздыхает и тут же обо мне забывает. Я хватаю карточку и счастливо несусь на 3-й этаж. 2. В 34-й кабинет очередь, хотя и живая, но двигается еле-еле, как будто ее посыпали дустом. В основном все почему-то старухи, с личными вопросами, как-никак заведующие отделением. Часть устроилась на сиденьях, а кому не хватило места, стоят. Другие кабинеты — почти такая же картина, только публика помоложе. Примерно 30 минут никто не выходит. Но вот появляется женщина в белом халате и, нажав на ручку, натыкается на дверь. Оказывается, никого нет. В кабинете проветривается, а заведующая ушла пить чай. 20 минут возвращается. Вместе с той, что уже приходила. Заведующая тоже в белом халате, но чуть пониже. Та, что уже приходила, поддерживает заведующую за локоть. О чем-то разговаривает. Заведующий вынимает ключ, и обе скрываются за дверью. Вслед за стуком фрамуги раздается телефонный звонок. Тишина. Все ждут. Та, что вошла вместе с заведующей, сейчас выйдет, но никто не выходит. Оказывается, не тишина. Заведующий разговаривает по телефону. Пауза. Все еще разговаривает. И снова пауза. Такая длинная, что теперь кажется уже точно. Вот-вот откроется дверь. Но разговор все продолжает тянуться. Заведующая в хорошем настроении. Смеется. Плавно позвякивая, телефон разъединяется. И снова тишина. Но опять временная. Теперь уже разговаривают в кабинете. Дверь слегка приоткрывается, то больше, то меньше, снова закрывается. Вот, наконец, открывается совсем. И заведующая выходит. А та, что пришла к заведующей, остается в кабинете. На этот раз заведующий возвращается довольно быстро, минут через 10, и тут же выходят обе. Поворачивается ключ, и обе некоторое время еще стоят. Теперь уже с этой стороны. Все, никак не расстанутся. Тоже, наверное, заведующие, только из другого отделения. И тоже где-нибудь ждут. Наконец-то расстаются. Та, что приходила к заведующей, скрывает за поворотом на лестницу. Заведующая, что-то вспомнив, опять достает ключ, но уже, вставив его в скважину, передумывает и снова исчезает. Минут через 15 появляется, как ни в чем не бывало, приглашает в кабинет. Старуха, довольная, поднимается и, опираясь на палку, ковыляет к приоткрытой двери. Минут через 5 выходит и заходит следующая. Это выскакивает минут через 3, может, через 2. Человек 5 проскакивает примерно в таком же темпе, но вот дверь опять запирается на ключ, и заведующая снова куда-то уходит. Все опять сидят и ждут. Наконец, я уже в кабинете. Заведующая еще совсем не старая, в самом соку. На столе в банке из-под огурцов букет мимозы. Наверное, подарили. Кто-то себя записывает, поворачивается ко мне. Подойдя ближе к столу, я не совсем уверенно начинаю. Понимаете, месяц тому назад я ел рыбу и что-то повредил. И, показывая где, дотрагиваюсь указательным пальцем чуть ниже кадыка. Заведующая смотрит на меня без всякого выражения. Примерно так же, как в регистратуре. Та, что выдерживала дистанцию. Я протягиваю заведующей карточку и продолжаю дальше. Но в травмпункте ничего не нашли, меня направили в больницу Кировского завода к ухо-горло-носу, а ухо-горло-нос посылал к хирургу. Хирург считает, что повреждено горло, но у него нет для осмотра горла оптики, а ухо-горло-нос считает, что поврежден пищевод, но у него нет аппарата для осмотра пищевода. Заведующая нетерпеливо поерзывает на стуле и перебивает. «Ну так что ж вы хотите от меня?» Я поднимаю на заведующую глаза. «Понимаете, мне нужно сделать рентген. В больнице рентген на ремонте. Я знаю, талон должен давать участковый врач, но мой участковый заболел, и мне сказали, что талон может дать вы». Заведующая нахмуривается. «Это кто же вам такое сказал? Чтобы не вводить регистраторшу, я пускаюсь на хитрость. Да вообще-то никто, это я сам догадался». Немного подумав, уточняю. «Посоветовали в очереди». Заведующий нахмуривается еще больше и вдруг отрезает. «У меня талонов нет». «Понимаете, нет». И давая понять, что разговор окончен, возвращает мне карточку обратно, даже в нее не заглянув. И голос точно такой же, как у регистраторши. Но не той, что выписывал дубликат, той, что вспоминал русский язык. Я продолжаю стоять на месте и говорю, «А что ж мне теперь делать?» Заведующая сжимает губы, но видишь, что я все-таки так не ухожу, вдруг меняет тактику. Ее голос неожиданно становится мягким и доброжелательным. «Знаете, что я вам посоветую? Сходите в 21-й кабинет. Там должны дать, у них есть». Я говорю, «Но ведь там тоже очередь». Заведующий улыбается. «Ничего страшного, скажите, что вы у меня уже были». Я выхожу из кабинета и иду на другой конец коридора. Ей-то, конечно, ничего страшного, но ведь они же мне не поверят. Написал бы записку или сходили бы вместе со мной. Плохо, что не рядом. Так все видели. В 21-й кабинет толпа еще длиннее, чем в 34-й. И под цифрой кабинета вывеска «Замзаведующий». Здесь уже не только старухи. Дождавшись, пока пойдет мужик, я вместе с ним прохожу. В очереди уже было ощеривается, но я даже не объясняю, я только бросаю «Мне на минуту». «Замзаведующий». Женщина с кудельками седых волос и со старушечьим гребнем. Значит, довольно шустрая. В руке у нее что-то вроде клизмы, наверное, мерить давление. Я говорю, Понимаете, я уже был в 34-м кабинете у заведующей, и она меня послала к вам. Я месяц назад ел рыбу. Замзаведующий меня перебивает. Какую еще рыбу? Я говорю, балык с тавриды. Замзаведующий поднимает на меня очки. Я говорю, мне нужен талон на рентген. Понимаете, мне дала бы участковый, но она заболела. Замзаведующий снимает очки и смотрит на меня без очков. Ну а при чем здесь я? Заведующая сказала, что талон может быть у вас, а у нее уже нет. Замзаведующий задумывается и подзывает себе медсестру. Медсестра что-то промывает в раковине, какие-то склянки. Замзаведующий к ней поворачивается. Ну-ка, сходи в 34-й и скажи, что никаких талонов нет. Еще что придумали. И недовольно отворачивается. На стуле сидит мужик, с которым я вместе вошел. Мужик снимает пиджак и закатывает рукав. Медсестра вытирает полотенцем руки и тоже недовольная выходит со мной в коридор. Народу в коридоре прибавилось, и очередь в 34-й кабинет уже загнулась на лестничную клетку. Сначала входит медсестра, а вслед за медсестрой и я. На стуле сидит старуха. Заведующий снова видит меня и морщится. Медсестра называет заведующую по имени и отчеству и говорит, что у замзаведующей талонов нет. Еще раз окидывает меня недружелюбным взглядом и уходит. Я стою перед заведующей и смотрю на старуху. Старуха сидит на стуле и смотрит на заведующую. Заведующая еще раз сморщится и тяжело вздыхает. Ей надо что-то со мной делать. Кажется, придумала. «Ну, хорошо», — говорит заведующая, и тон ее снова делается доверительным. «Сходите к Тихомирову. В 6-й кабинет. Я думаю, он пойдет вам навстречу. Сходите, сходите, пока он еще не ушел». Я смотрю на часы. Уже без 15:06. Спустившись на первый этаж, я нахожу 6-й кабинет. Под номером кабинета табличка. Зам главного врача по лечебной части. На первом этаже тишина. Никакого народу. Рядом бухгалтерия, плановый отдел, туалет, где-то стучит машинка. Я нажимаю на дверь и слегка, потарабанив, просовываю голову. Можно? За столом в позе мыслителя сидит зам главного врача. Почти мой ровесник. Может, чуть постарше. Если бы я не знал, что этот человек врач, я его принял бы за руководителя спортивной делегации. Подождите. Я занят. Зам главного врача окидывает меня беглым взглядом и, уперевшись кулаками о стекло, опускает глаза. Я говорю, извините. И, повернувшись, возвращаюсь в коридор. Облокачиваюсь на подоконник и жду. На стене висит плакат. На плакате нарисована змея. Горло змеи сжимают здоровенные пальцы. Я думал, что это зеленый змей, но, оказывается, венерические заболевания, а карающая рука — профилактика и гигиена. А внизу две картинки. И надпись 90% венерических заболеваний — результат случайных знакомств. На одной картинке нарисована пляшущая женщина. И вместе с ней ее ухажеры тоже пляшут. На столе бутылка и закусон. Через несколько дней кто-то из них пойдет в диспансер. А на картинке рядом радостный муж и жена держат за руку мальчишку. Те, что плясали, маятся теперь в диспансере, а эти поют на прогулку за город. Дверь в 6-й кабинет открывается, и товарищ Тихомиров приглашает меня зайти. Снова садится за стол и скрещивает перед собой ладони. Только после этого поворачивает голову. Я вас слушаю. Я говорю. Понимаете, месяц тому назад я ел рыбу и повредил горло. Но в травмпункте у меня ничего не нашли, а все равно болит. В институте ухо, горло, нос меня направили в больницу Кировского завода, и там смотрел ларинголог. Сказал, что нужно к хирургу. А хирург опять послал к ларингологу. А он уже не принимает, там у них по неделе. Неделя больница Кировского завода, а на следующей больничка Мечникова. Товарищ Камиров у меня перебивает. А что вы хотите от меня? Мне нужно сделать рентген, улыбаюсь товарищу Тихомирову. Но у них рентген на ремонте, значит, в районной поликлинике. А участковый заболел. Не могли бы вы дать мне талон? Или как-то без талона, все-таки уже целый месяц опасно. Товарищ Тихомиров разжимает ладони и складывает их стаймя кверху пальцами. Хорошо. Идите в рентгеновский кабинет и скажите, что я разрешил вас принять без талона. Товарищ Тихомиров доволен. Другой бы на его месте даже не отреагировал, а он не такой. Раз человеку надо, значит, надо, но я все еще стою. Так как же, ведь они... Идите, идите. и рентгеновский кабинет в подвале. Все, разговор окончен. Товарищ Тихомиров опять опускает глаза и задумывается. О чем-то своем. Я выхожу из шестого кабинета и снова оказываюсь на лестнице, возле ступенек указатель. Стрелка показывает, что на рентген надо идти вниз. Возле рентгеновского кабинета горит красная лампочка, и никого нет. А я-то думал, толпа. Странно, почему ж тогда нет талонов? Я сажусь на скамейку и жду. Но никто не выходит. Все так же горит красная лампочка. Может, конечно, войти, но вдруг снимают, и все засветится. По ступенькам кто-то спускается в белом халате. Наверное, сестра. Не обращая внимания на красную лампочку, открывая дверь и входит. Чего ж я тогда сижу? Я вхожу вслед за нею и натыкаюсь на женщину. Тоже, наверное, сестра. А та, что вошла, уже сидит на стуле. Наверное, пришла в гости. Наверху ходят друг к другу заведующие, а в подвале сестры. Вам чего? Не совсем вежливо обращается ко мне сестра, та, что хозяйка. И та, что в гостях даже поворачивается, и они обе примерно одного возраста, лет по 25. А где же врач? Я говорю, мне нужно сделать рентген, понимаете? Месяц тому назад давайте талон. Говорит, та же сидит на стуле. Оказывается, хозяйка она. Я говорю, у меня талона нет, но я только что был в шестом кабинете у Тихомирова, и он велел принять без талона. У меня повреждение. Ничего не знаю. Та, что сидит на стуле, поднимается и, подойдя к столу, выдвигает ящик. Роется и что-то достает. Показывает то, что сидит. Обе рассматривают. Я все не ухожу. Теперь ко мне поворачивается уж другая. Вам же сказали? Неужели непонятно? Но Тихомиров сказал. Я все еще не ухожу. Вот и идите к своему Тихомирову. Пусть он вам и делает. Я возвращаюсь к шестому кабинету и снова стучусь. Можно? Товарищ Тихомиров сидит все в той же позе. Никого нет. Увидев меня, товарищ Тихомиров устало прикрывает глаза. Ну что там? Они без талона не принимают. Не принимают? Товарищ Тихомиров делает вид, что озадачен. То есть как это не принимают? Так, вы вот что, сходите в 34-й кабинет и скажите, я уже там был, перебиваю я товарища Тихомирова, у нее тоже талона нет. Я не об этом. Оказывается, я товарища Тихомирова совсем не понял. Он мне хочет помочь, а я какой-то бестолковый. Пойдите и скажите, что я прошу ее позвонить в рентгеновский кабинет. Пусть вас примут без талона. Скажите, что я разрешил, идите. В это время дверь открывается, и в кабинет входит какой-то деятель с портфелем. Товарищ Тихомиров широко улыбается и порывисто поднимается ему навстречу. Тот, что вошел, останавливается и, кивнув в мою сторону, как перед мной извиняется, дескать, помешал. Но товарищ Тихомиров делает небрежное движение, показывая, что на мое присутствие можно не обращать внимания. Я все еще стою. Товарищ Тихомиров уж не совсем доволен. Мое присутствие начинает товарища Тихомирова раздражать. Тот, что вошел, понимающе ухмыляется. Он с товарищем Тихомировым солидарен. Да, с народом работать трудно. Тот, что вошел, располагается в кресле, а я поворачиваюсь и выхожу. Заведующий, увидев меня, снова уже не морщится, а передергивается, но берет себя в руки и, стараясь сдерживаться, тихо произносит. «Вы еще долго будете тут ходить?» Но, встретившись с моим взглядом, вдруг вспоминает, что посылала меня в шестой кабинет. «Ну и что вам сказал Тихомиров?» «Он сказал, что вы в рентгеновский кабинет позвонили от его имени». «Ну, это уже слишком». Лицо заведующей делается каким-то плаксивым и одновременно злым. Я предлагаю, а вы позвоните ему сами, и он вам подтвердит. Еще чего окрысивает заведующий. Ему надо, пусть и звонит. Пожалуйста, выйдите из кабинета. Я бросаюсь к двери и, столкнувшись с старухой, выскакиваю. Публика, видя меня в таком состоянии, уважительно стихает. Чувствует, что дело серьезное, даже уступает дорогу. На первом этаже я чуть не сшибаю с ног деятеля с портфелем. Деятель с портфелем от меня шарахается. Распахнув рывком дверь, я иду прямо к столу. Товарищ Тихомиров сидит все в той же самой позе, поднимает на меня глаза и двигает желваками скул. «Вы мешаете мне работать!» Я смотрю на товарища Тихомирова и перевожу взгляд на чернильницу. Чернильница на подставке, килограмма полтора. Снова поворачиваюсь к товарищу Тихомирову. Товарищ Тихомиров опускает глаза и снимает телефонную трубку. «Ну, хорошо, идите в 34-й кабинет». С талоном в руке я спускаюсь в подвал. Возле рентгеновского кабинета красная лампочка уже не горит. В зале полумрак. Из соседней двери слышно, как елозит по полу тряпка. Я хватаюсь за ручку и несколько раз тупо дергаю. Все закрыто. Рабочий день окончен.